Только варить и настаивать его нужно полгода. Гарри пролистнул страницы назад, сверяясь с рецептом. Неудивительно, что волшебники забрасывают целые отрасли магии, как, например, стихийную магию. Руны, нарисованные кровью, продержатся лишь час-другой. Если использовать зелье, то от пары недель до нескольких лет. Но зачем морочить себе голову, если волшебной палочкой и заклинаниями можно добиться примерно тех же эффектов, но быстрее и надежнее. Хотя, в случае Глиб-Глоба такая магия была оправдана, ведь гоблинам не разрешено владеть волшебными палочками. Гарри устало потер переносицу и посмотрел на наручные часы. 6 часов вечера. Ладно, хватит увиливать от реальности. Подведем итоги. С собой у меня есть. Гарри вытащил из кармана все содержимое и заставил предметы зависнуть в воздухе. От силы 20 волшебных секли, 5 английских фунтов, ключи, бутылочка с бадьяном, маленькая бутылочка с веритосерумом, обертки от конфет, другой мусор и... А это еще что? Выхватив из летающих предметов визитку, которую ему всучила журналистка, Гарри удивленно стал ее рассматривать. Текст, который там был ранее, почти исчез, и на прямоугольном куске заламинированного картона проступила надпись. «Чтобы поговорить со мной, расплатитесь этой визиткой за бутылку Шерри 1258 года в винном магазине в Дартфорде по адресу, а в кармане один лишь мусор». Тяжело выдохнул Гарри. Визитка, деньги и зелья залетели обратно в карман. Возвращаться в апартаменты, которые я снимаю с Коннором, мне нельзя. Если туда прилетела сова от Грюма, то и для Ридла узнать мой адрес не будет проблемой. Гарри с тоской посмотрел на связку ключей, которая продолжала висеть в воздухе вместе с остальным мусором. В министерство совать нос также опасно. Ридл знает, кто я. Он может попытаться сдать меня ордену, намекнуть, что я опасен и меня нужно немедленно убить, или того лучше. Ридл вновь на меня нападет, только на этот раз он уже будет знать, чего от меня стоит ожидать. Черт, а ведь если диадема все еще в доме у Трелани, то он может попытаться подкинуть идею кому-то из начальства ордена, что нашу великую пророчицу стоит тщательнее охранять, и ведь ему поверит, точнее, поверит Кири. Пока Гарри летел на метле в Великобританию, его не отпускало ощущение, что Ридл при желании может очень легко от него теперь избавиться. Сейчас же, размышляя в спокойной обстановке, он пришел к выводу, что так и было. Противник загнал его в угол. Времени на слежку за домом и продумывание плана нет. Остается только вломиться к Трелани и надеяться на лучшее. Черт побери, все идет совсем не так, как я надеялся. Гарри захлопнул книгу по рунам с помощью стихийной магии и спалил огнем летающий мусор. Ключи от апартаментов вернулись обратно к нему в карман, они могли еще пригодиться. Да я вообще за полтора месяца ничего из того, чего хотел достичь, не достиг. Рецепт водопада воров остался для меня тайной. Для дементоров я, как и ранее, уязвим. Диадема все еще не у меня в руках, и как решить проблему возвращения Бобби и его отца в Великобританию, я все еще не знаю. Еще и с января я тратил большую часть времени на тренировку стихийной магии и отработку акклюментных чар, когда надо было обучаться трансгрессии. С первого же своего путешествия с помощью портала и трансгрессии Гарри ненавидел такой тип перемещений. Ощущение, что кто-то пытается выдавить завтрак из желудка, раздражало. Полеты на метле хоть и занимали много времени, были лишены подобных недостатков. К тому же, как Гарри знал, для обучения трансгрессии все равно нужно было достигнуть хотя бы 16 лет. Но вот если бы он осознавал, какие преимущества дает подобный вид перемещений в битвах с другими волшебниками, то ни секунды бы не задумывался над тем, надо ли изучать трансгрессию. Вот только трансгрессия, как и чары Патронуса, что-то мне совсем не даются. Гарри недовольно посмотрел на книги. Как бы он ни сосредотачивался и как бы ни пытался крутануться на месте в библиотеке, у него ничего не получалось. Вообще, после прочтения книг у Гарри сложилось стойкое ощущение, что авторы просто-таки навязывают идею нанять учителя, который бы на личном примере объяснил, как именно нужно трансгрессировать. Или в этой библиотеке тоже какие-то ограничивающие чары. Может, поэтому я и не могу тут трансгрессировать? Поздно догадался Гарри. Скорее всего, так и есть. Редуция, указал он волшебной палочкой на книги по рунам и трансгрессии. Те немедленно стали уменьшаться в размерах. Затолкав их в карман, Гарри посмотрел на синюю подкладку своей мантии. придется тебя распотрошить». От подкладки оторвался большой кусок ткани и сложился пополам. Воздействуя на хлопковые волокна стихийной магией, Гарри проделал одно громадное отверстие и стал превращать синюю материю в подобие лыжной маски. Когда швы срослись на ткани, он спрятал головной убор в карман мантии и подхватил с пола метлу, которую он нашел в лачуге на пляже во Франции. Все-таки Редбул тогда его не обманул. Быстрым шагом Гарри направился к выходу из библиотеки. Заняв место на крыше одного из домов по Халланд-Роуд, Гарри сверялся с городской картой, которую реквизировал у торговца всякой туристической мишурой. Улица представляла собой застройку из трехэтажных мини-домов, плотно прижатых друг к другу. Кое-где горели фонари, но в основном было темно. Облака плотно закрывали небо, так что не было видно ни луны, ни звезд. Решив не ломать себе голову над тем, что дома с номером 61 и 32 на карте нет, Гарри запрыгнул на метлу и полетел над крышами. Лицо под маской из подкладки жутко чесалось, но это хоть немного отвлекало его от уже ощутимой боли в правой руке, где была вшита волшебная палочка. Завидев в отдалении дом, который светился особенно ярко в фиолетовом свете, Гарри притормозил. Видно, ему было плохо, но, как ему казалось, у входной двери стояло двое человек. Перелетев на противоположную сторону улицы, Гарри аккуратно сполз с метлы на крышу и, пригнувшись, мелкими перебежками стал продвигаться к дому Трелани. Его одежда и он сам стали полупрозрачными. На улице не было прохожих, лишь проезжающие автомобили иногда прерывали тишину, которая царила вокруг. Прячась за полуразрушенной дымовой трубой, Гарри принялся рассматривать предположительную обитель Трелани. Дом из красного кирпича не выбивался из общего вида улицы. Большие окна, закрытые плотными занавесками, деревянные двери. Ничего необычного. Кроме того, что на пороге дома стояли двое магов в мантиях. Гарри присел на колени, чтоб немного обдумать, что делать дальше. Ох, да ладно, раньше сделать не мог, раздался недовольный женский голос откуда-то ниже по улице. Маги у дома Трелани все так же стояли и не выказывали никаких признаков заинтересованности. Ну, давай, я не хочу потом опять ночью тебя выводить. Женский голос хоть и звучал тихо, но из-за безлюдности на улице эхом отражался от домов, многократно усиливаясь. Гарри, чуть ли не ползая по крыше, продвинулся к краю, чтоб посмотреть, в чем дело. Возле небольшого деревца стояла женщина с собакой на поводке. Ох, ну, женщина нетерпеливо дернула поводком, подгоняя собаку. Ах ты ж гад, следишь таки, Гарри, к собственному раздражению, увидел черную кляксу Империуса на красном облаке разума женщины. А я думал, Редбл в этом наврал. Женщина стояла, повернувшись к дому Трелани, и недовольно топала ножкой. Интересно, сколько у него таких шпионов? Гарри задумчиво наблюдал, как собака делала свои грязные дела. Может, кто-то еще сидит в одном из домов и наблюдает из окна. Гарри почувствовал, что шансы на то, что диадема все еще в доме Трелани, начали увеличиваться. Ведь не стал бы Редбл так распылять свои усилия. Женщина, оглянувшись по сторонам, дернула собаку за поводок и неспешно засеменила по улице. Гарри, пригнувшись как можно ниже, перешел к противоположной стороне крыши, чтобы можно было проследить путь шпионки Редбла. А завтра мы пойдем и купим тебе новую игрушечку. Но только если ты будешь хорошо себя вести. Женщина, сюсюкая с собакой, зашла в дом, стоящий напротив дома Трелани. Черт, ее бы не помешало вырубить сомниумом. Но тогда и Редбл может всполошиться. И так времени много я не выиграю. Гарри перевел взгляд на порог дома Трелани. Маги, стоявшие там, куда-то пропали. Что? Что? В ужасе он приподнял голову и быстро осмотрел крышу, на которой находился. Никого не было. Где они? Сердце Гарри забилось с удвоенной скоростью. Сдерживая панику, он стал всматриваться в темноту вокруг своей крыши. Куда бы ни делись маги, похоже, на него они пока не нападали. За занавесками в окнах дома Трелани все так же было темно. Я собирался обездвижить тела магов и вырубить их сонным заклинанием, но разве так не лучше? Путь открыт. Нет-нет, Редбл же сказал, что дверь всегда охраняют. Может, солгал? Мысли спотыкались одна об другую в голове у Гарри. Рискнуть, пока их там нет, еще и эта шпионка Редбла может не сразу занять свое место для наблюдения. Да, рискнуть. Изначально Гарри собирался дождаться смены караула и только тогда, когда у него будет гарантировано много времени между сменами, нападать. Но подобную удачу было бы глупо упускать. Запрыгнув на метлу, он подлетел к входной двери. Что-то тут не то, подумал Гарри, осматривая приоткрытую дверь. Спрыгнув с метлы, он прислушался к звукам, исходящим из дома. Тихо. Ловушка, может, кинуть Гоминум Ревилья? Нет, так я только дам знать, что рядом с домом есть маг, забеспокоился Гарри. Секунды тянулись как минуты. Гарри посмотрел по сторонам. В доме напротив не горел свет, как и в доме Трелани. Уличные фонари не показывали ни одной посторонней фигуры. Поправив маску на лице, Гарри открыл дверь стихийной магии и быстро прошмыгнул внутрь дома. Держа в одной руке метлу, а во второй волшебную палочку, он поморгал, чтобы привыкнуть к полутьме. В конце длинного коридора был слабый свет, исходящий из другой комнаты. Все стены были завешены тканью, которая слегка колыхалась словно от порывов ветра. То же самое, что я видел в министерстве, прислушиваясь к звукам. Гарри пригнулся и медленно пошел вперед по коридору. В фиолетовом свете он видел, как ткань на стенах недоброжелательно тянулась в его сторону. Значит, никакой палочковой магии. Не хватало еще, чтобы эти красные тряпки на меня напали. В доме стояла просто-таки звенящая тишина. Подойдя к дверному проему, Гарри остановился и прижался к стене. Красная ткань потянулась к нему и стала мягко обволакивать. Часть комнаты, что видел Гарри, была полупустая. Стены закрывала все та же красная ткань. По углам стояли картонные коробки, словно жители только недавно переехали сюда. Гарри была также видна лестница на второй этаж, перекрытая стульями. На ступеньках валялись бумажные свертки, в которых по виду были замотаны какие-то булыжники. Пригнувшись сильнее, Гарри аккуратно заглянул за угол. Стены в другой части комнаты тоже были занавешены красной тканью. Окон не было видно. Кое-где прямо на полу стояли картины. В центре располагалась черная пианино, а рядом находился столик с хрустальным шаром на подставке. Разогнувшись, Гарри зашел в комнату. Красная ткань на стенах пошла мелкими волнами. Гарри сконцентрировался на ощущении магии внутри. Все предметы вокруг приобрели фиолетовый оттенок, и только одна из больших картин, стоявшая на полу, стала светиться особенно странно. «И что у нас тут?» Гарри подошел к картине, на которой был изображен небольшой замок посреди бескрайнего зеленого поля. «Это какой-то проход?» В фиолетовом свете Гарри видел, что рама картины пуста, а за ней виднелась не стена с красной тканью, а длинный коридор, оклеенный обоями с цветочным узором. Покрутившись, он посмотрел по сторонам. В комнате, в которой находился Гарри, больше ничего интересного не было. Во всяком случае, свечение хрустального шара на столике не отличалось от свечения пианино или коробок на лестнице. Не притрагиваясь ни к чему руками, Гарри прошел сквозь картину. На него со всех сторон обрушились звуки. Стук маятниковых часов с левой стороны от него, пение птиц где-то далеко. Гарри медленно пошел вперед, держа впереди себя волшебную палочку. Распахнутые двери в конце коридора открывали вид на комнату с высоким потолком, которая была заставлена шкафами с хрустальными шарами, книгами и небольшими патефонами. Под ногой Гарри скрипнула половица. Поморщившись, он замер на месте. «А, ну наконец-то! Проходи, я ждала тебя!» — раздался голос Трелани из комнаты. «Хорошо, что ты не пользовался магией, иначе эти красные шторы разорвали бы тебя на клочки!» Гарри замер словно парализованный. «Я отослала охрану, чтоб мы могли поговорить, но времени у нас мало!» Трелани, судя по звукам, поставила чашку с блюдцем на стол. Постояв пару секунд в коридоре и не услышав других голосов, Гарри понял, что в комнате больше никого не было и что Трелани обращалась именно к нему. Он прошел в комнату. Трелани стояла у распахнутого окна, недалеко от крошечного высокого столика с одной чашкой и корзинкой с кексами. «Я готова ответить на любые твои вопросы», — добродушно улыбнулась Трелани. Красное облако вокруг ее головы бурлило и переливалось, как при очень сильном волнении. Из окна, за которым открывался вид на зеленое поле, подуло легким ветерком. «Где диадема?» – нетерпеливо выплюнул Гарри. «Диадема? Прости, я не понимаю, о чем ты?» «Лжи нет, действительно не понимает», – подумал Гарри, наблюдая за разумом Трелани. «Браслет, что вы носили на руке, с синими камнями, где он?» «Ах, этот, я отдала его Альбусу на хранение, примерно месяц тому назад. Провидение попросило меня это сделать, и я не могла отказать». Гарри поморщился. Стараясь не поддаваться отчаянию, он все-таки уточнил. «Дамблдору, вы ему отдали браслет?» «Да», Трелани, слегка наклонив голову, с любопытством разглядывала Гарри. «Вы знали, что я к вам сегодня приду?» спросил он, не веря собственным словам. «Да, знала», Трелани улыбнулась. «Но как, поразился Гарри. Даже он сам еще несколько часов тому назад не был уверен, что вламываться сюда хорошая идея. Само провидение рассказало мне об этом, Трелани развела руками в стороны, не переставая улыбаться. Гарри не мог заставить выдавить из себя ни слова. Получалось, что Трелани могла предсказывать будущее. Будущее, которое сбывается. Это действительно возможно? Если да, то, что происходит? От тканевой маски на лице Гарри стало сложно дышать. Трелани медленно подплыла к нему. Все должно быть так, как и должно. Альбус давно прилагает все свои силы, чтоб изменять пророчество. Но это неправильно. Я, как зрячий маг, не могла вмешиваться, но ты, можешь. И ты станешь. Она взяла руку Гарри с волшебной палочкой в свои руки. После стольких лет ожидания наконец все снова приходит в норму. Вы знаете, кто я такой? Нет, я знаю лишь то, что ты проходил проверку для работы в Ордене Феникса и что я должна была помочь тебе. Лоуренс, тебя ведь так зовут? Да, Гарри с трудом выдавливал слова из своего пересохшего горла. Скажите, Дамблдор заставляет других волшебников прикасаться к записям пророчеств из зала, вы ему в этом помогаете? Все верно. Моя работа состоит в том, чтоб находить записи пророчеств о магах, которые хотят наняться в Орден. Альбус потом дает их прослушать соискателям. Кстати, о твоем имени ничего не было в зале, но провидение меня предупредило о тебе и просило тебя прикрыть. Я, конечно, не актриса, да и врать особо не умею, но, согласись, у меня хорошо получилось убедить всех в том, что ты умеешь прорицать будущее. Все-таки другого объяснения для отсутствия записи в зале я предоставить Альбусу не смогла бы. Тебе, кстати, не удалось бы убедить меня в своих способностях. Гестия уже много лет как умерла. Гарри поморщился и мотнул головой. Я не могу поверить, что говорю это, но вы действительно умеете предсказывать будущее? Умею. Пока Дамблдор не рассказал мне про зал, я была не так хороша в этом деле, но после. После я разобралась, как вызывать у себя настоящее пророчество. Браслет, вы его использовали? Да, я нашла его на развалинах Хогвартса и с тех пор не расставалась с ним. Благодаря браслету мне стало легче входить в транс и прорицать. С записью собственных слов пришлось повозиться. Все-таки в трансе я не запоминала, что говорю. Она мягко наклонила голову в сторону шкафов, в которых стояли патефоны. Но это того стоило. Зачем же вы отдали браслет Дамблдору? От прикосновения Трелани Гарри расслабился и уже не так сильно нервничал. А, я понял, это вас заставили сделать собственные пророчества. Да, одно из них настоятельно рекомендовало отдать браслет Альбусу, подтвердила Трелани. Я не видела в этом проблемы, ведь с начала января все пророчества вновь стали исполняться. Никто не мог им помешать. Что? Что вы хотите этим сказать? Насторожился Гарри. Я не понимаю. Все пророчества, произнесенные пророками, должны сбываться. Такова судьба. Так того желает само провидение. Трелани отпустила руку Гарри и отступила чуть назад. В зале хранится множество записей пророчеств. Они должны были исполниться, но Альбус решил, что он может изменять неизменное. Своим вмешательством и предзнанием он стал мешать пророчествам. И часть из них не исполнилась. Но все изменилось в январе. У Альбуса больше не получается их обходить. Все изменилось в январе, эхом повторил Гарри. Да, я не знаю, что именно произошло, но я вижу, что все возвращается на круги своя. И ты как-то с этим связан. Про тебя были мои последние и самые важные пророчества. В руках у Гарри стало неприятно покалывать. Он не знал, стоит ли задавать кое-какой вопрос, но любопытство взяло верх. И что ваши пророчества говорят про мое будущее? Что тебе стоит обязательно завтра после обеда появиться на -13 этаже министерства? И что тебе необходимо поговорить с работницей какой-то газеты, с которой ты уже встречался ранее? Судьба предвещает, что только так ты сможешь найти то, что тебе нужно. Это все, что я могу рассказать о твоем будущем. Браслет, вот то, что мне нужно. Вы не могли бы попросить Дамблдора вернуть его вам? Зачем меня отсылать? Провидение не велит. Трелани отрицательно покачала головой. Прости, в проблеме с браслетом я ничем не могу помочь. Гарри несколько десятков раз чертыхнулся про себя. На языке у него вертелся еще один важный вопрос. Где-то за год, два или три до того, как Волдемарт был пойман, вы изрекли пророчество. Про него и источник. Вы можете мне подробнее растолковать и объяснить свои слова, что вы тогда имели в виду? Может, есть какой-то способ избавиться от души Волдемарта, не прибегая к помощи источника? «Пророчество о темном лорде, Хаэм». Трелани изрядно удивилась словам Гарри. «Я не помню, чтобы я в то время предвещала что-то подобное. Как я уже говорила, я научилась самостоятельно входить в пророческий транс много позже после его падения, после того, как Эльбус рассказал мне про зал пророчеств и попросил заняться записями там. Раньше я лишь баловалась предсказаниями на чаинках и в хрустальных шарах. Это, конечно же, не идет ни в какое сравнение с настоящими прорицаниями, которыми занимались мои предки-волшебницы. Все-таки ты был прав, чаинки, не лучшие помощники в разглядывании будущего. Что? Но, а, понятно, Дамблдор не рассказал ей про то пророчество, догадался Гарри. Он решил, что будет не особо разумно рассказывать Трелани о том, что она предсказала в трансе. Где-то над головой, этажом выше, раздался бой курантов. «Тебе пора уходить», — забеспокоилась Трелани. «Охрана вскоре должна вернуться». Гарри, запаниковав, посмотрел на коридор, откуда пришел. «Диадему я у Дамблдора не заберу. Может, стоит бросить в Трелани Империус? Заставить ее забрать диадему обратно? Нет, идиотизм. Красная ткань, охрана и черт знает какие еще защитные заклинания в этом доме могут сразу напасть на меня», — Гарри перевел затравленный взгляд на Трелани. «А что, если завтра ее провидение стукнет в голову и она решит сдать все, что знает обо мне, Дамблдору?» Гарри нервно разглядывал Трелани и уже даже начал взвешивать все за и против идеи о том, чтоб похитить ее из этого дома, когда понял, почему она вела себя так спокойно, несмотря на то, что к ней в жилище ворвался кто-то в маске. «Вы знали, что я не рискну на вас напасть?» «Да, провидение мне рассказало, что ты не причинишь мне вреда. А теперь уходи, мои охранники уже в пути. Скорее!» Не дожидаясь, что ему повторят то же самое предупреждение в третий раз, Гарри рванул по коридору к картинной раме. «И помни, минус 13 этаж министерства, и поговори с газетчицей», — крикнула ему вслед Трелани. «Завтра». Не оглядываясь, Гарри пролез через раму в комнату с красной тканью на стенах. Запрыгнув на метлу, которую он все это время держал в руке, он полетел к выходу из дома. Входные двери, подчиняясь ему, раскрылись настежь. Вылетев на улицу и не сбавляя скорости, Гарри пронесся мимо дома напротив бомбарда Максима. Повернувшись на метле, он швырнул заклинание в дом, где находилась шпионка Ридла. Раздался звук разбивающегося стекла и женский вопль, а затем, через пару секунд, трансгрессионные хлопки эхом прокатились по улице. «Приятного тебе наблюдения, Ридл. Надеюсь, охранники Трела не обратят пристальное внимание на твою разведчицу», — мстительно подумал Гарри. Игнорируя звуки позади, он летел прочь от дома по Халланд-Роуд. Гарри бесцельно слонялся по улицам Лондона и удивлял случайных прохожих своим внешним видом. Все-таки нечасто можно увидеть парня в мантии, с обезображенным лицом, который держит в руках 10-дюймовую метелку. И что дальше? Что теперь делать? Гарри махал магически уменьшенной метлой из стороны в сторону. Он просто не мог поверить, что Трела не знала, что он придет. Если будущее можно действительно предсказать, то тот, кто не знал наш мир до своего совершеннолетия, зачерпнет из источника магии и прекратит цепь перерождений темного лорда, уничтожив весь волшебный мир, и никто не в силах будет это предотвратить. То это значит, что будущее предопределено. Гарри остановился у фонарного столба и оперся на него спиной. Но, Трела не сказала же, что Дамблдор в этом мире обходит предсказания. Значит, будущее можно выбирать, свобода воли существует, а такой вещи, как судьба, нет. Разве не так? Если пророчество не сбывается, то можно ли называть его пророчеством? Тихо пробурчал себе под нос Гарри. Нет, это тогда уже не пророчество и не предсказание. Просто пустые слова. Тот мир, откуда я пришел, и этот, разные. Они отличаются не только событиями и тем, что тут нет душ. Может, и такая вещь, как пророчество, могут работать по-разному. Хаэм, судя по тому, что предсказания в этом мире начали гарантированно сбываться с января, то есть с момента моего и Ридла появления тут, думал Гарри, то это означает, что, черт, нет, Снейп же в разговоре со мной говорил, что надеется, что я найду способ избавиться от Волдеморта и обойти самую страшную часть пророчества. Да, я и сейчас считаю, что вверять судьбу мира в руки подростка – форменный идиотизм, но, разве слова с ней покосвенно не значит, что пророчество все равно можно обходить? Нет, его слова лишь значит, что он надеется, что их можно обходить. Гарри зашагал дальше по ночному городу. Похоже, есть только одно объяснение, почему в моем мире Дамблдор поступал с пророчеством Трела не так, как он поступал. Почему он не предпринимал активных действий против Волдеморта? И почему Дамблдор в этом мире так активно использует в своих целях зал пророчеств? Его действия в обоих мирах гораздо показательнее, чем слова его соратников вроде Снейпа. Гарри остановился возле трехэтажного здания из белого камня с коваными балконами. И хотя я точно не знаю, какое именно событие в этом мире произошло, из-за чего история тут пошла по другому пути, похоже, для меня больше не является тайной ни кто был виновником этого, ни почему он делал так, как сделал. Хм, с таким названием еще удивительно, что они на плаву. Гарри посмотрел на металлическую табличку, висящую над входом в здание. Отель Грёнхельм. Язык сломаешь. Кому только в голову пришло такое название. Вытащив из кармана волшебную палочку, он зашел в фойе отеля. Внутреннее убранство помещения выдавало бюджетность этого заведения. Даже свет от настенных ламп был каким-то тусклым, словно хозяева отеля экономили на хороших лампочках. За стойкой регистрации со стула приподнялась девушка. «Доброй ночи. Чем-то могу помочь?» «Да, мне нужны апартаменты на последнем этаже, с окнами на улицу». Гарри положил свою мини-метлу на стойку. «Ао!» «Конечно», девушка внезапно занервничала. «Видно, вид Гарри ее слегка напугал. Но, может, возьмете номер на первом этаже, они у нас дешевле». «Нет». «Хорошо», девушка подошла к доске, на которой висели ключи на крючках. «На сколько ночей вы хотели бы снять?» «На одну». Девушка сняла ключи с самого верхнего крючка. «Вот, номер 37, с вас, обливейт». Сомнимум, Гарри указал волшебной палочкой на девушку. Та моментально обмякла, опустилась на стул и заснула. Ключи выпали из ее рук на пол. Повернувшись к входной двери, Гарри кинул в нее запирающее заклинание. Эваниска, он заставил исчезнуть ключи на полу и взял со стола свою метелку. Поднявшись на последний этаж здания, Гарри нашел дверь с номером 37 и указал на нее волшебной палочкой. Алахомора. Дверь открылась. Зайдя внутрь, Гарри щелкнул переключателем на стене и включил верхний свет. Сначала важное, он развернулся к двери, которая захлопнулась за ним. Колопартус. Подойдя к окну, Гарри приоткрыл занавески. Наложив на окна чары неразбиваемости, он оглядел улицу. В окнах домов напротив нигде не горел свет. Нужна еще защита. Не хотелось бы, чтобы на меня напали. Пока я сплю, Гарри задумался над заклинаниями, которые он знал. Список был не самым длинным. Вспомнив про уменьшенные книги в кармане мантии, Гарри достал их и увеличил волшебной палочкой. А, ну да, я же прихватил только по трансгрессии и рунам. Он раздосадованно посмотрел на бесполезные книги. Хотя, взяв книгу по рунам, Гарри открыл ее содержание и пробежал глазами по разделам. Вот оно, руны, которые предупреждают о нежелательном вторжении. Гарри пролистнул страницы и вчитался в описание. Какие же они все узкоспециализированные. Еще и время действия сильно ограничено. Две руны ему подходили идеально. Одна из них предупреждала о нежелательном вторжении, а вторая уведомляла мага, когда кто-то накладывал чары на предмет с руной. Придется рисовать их кровью. Гарри с тоской посмотрел на указанное автором время действия рун. Нарисованные краской или водой, они могли действовать лишь 10 минут. Но при использовании крови магия, вложенная в руны, могла продержаться несколько часов. Гарри повертел головой по сторонам. Завидев на прикроватной тумбочке лист с правилами нахождения в отеле, он заставил его подлететь к себе. Книга с рунами зависла в воздухе. Пока Гарри доставал из кармана бутылочку с бадьяном, лист с правилами медленно стал превращаться в маленький нож. Уф, ну, поехали. Закатав рукав, он отставил от себя руку в сторону. Собрав все мужество в кулак, Гарри заставил маленький ножик подлететь к запястью и перерезать вены. Из полученной раны хлестнула кровь. Ау, это была большая ошибка. Это была большая ошибка. Гарри схватился второй рукой за порез. Кровь, стекая вниз, образовала шар, зависший в 3 футах над землей. Сцепив зубы от боли, Гарри старался громко не стонать. Как только, по его мнению, он сцедил достаточно своей крови, с бутылочки с бадьяном слетела крышка. Гарри убрал руку от раны, и заживляющий раствор, струйкой пролетев по воздуху, окропил порез. О, да, вот так, отступив от шара с кровью, Гарри заторможенно сел на кровать, чуть не отключился. Хоть бы это того стоило, немного передохнув, Он встал и подошел к двери. Шар с кровью и книга по рунам неотрывно проследовали за ним по воздуху. Фух, да начнется магия. Из кровяного шара вытекла темно-бордовая струйка и повисла возле двери. Так, посмотрим. Гарри повернул книгу по рунам в воздухе так, чтобы было одновременно видно и рисунки в ней, и саму дверь. Значит, нужно сосредоточиться на значении рун. Гарри заставил кровавую струйку чертить на двери два символа. Один был похож на паука в полумесяце, а другой на вилы, которые втыкаются в треугольник. Как только он завершил это дело, обе руны на мгновение вспыхнули оранжевым цветом, а потом исчезли. «Я что-то неправильно сделал?» «А-а, конечно». Он настроился зрением на то, чтобы видеть потоки энергии, и в фиолетовом свете увидел, что символы все еще нарисованы на двери. Гарри недовольно посмотрел на книгу. Все-таки неизвестный автор мог указать такую маленькую деталь, как исчезновение рун после их начертания. Потушив свет в комнате, Гарри переместился к окну и в полутьме нарисовал те же два символа на стеклах. Вся его кровь была использована до последней капли. Может, попробовать теперь научиться трансгрессировать? Гарри прикрыл занавески на окне и собирался уже опять включить свет. Нет, лучше не стоит. Я устал, а в книгах сказано, что неверно выполненная трансгрессия может повлечь за собой расщеп. Он передернулся при воспоминании картинок магов с оторванными частями тела, да и настойки бадьяна почти не осталось. Постояв немного в центре комнаты, Гарри решил, что утро вечера мудренее. Глава 41. Подчиняясь пророчествам, Гарри проснулся из-за ноющей боли в руке. С трудом поднявшись с кровати, он доковылял до ванной комнаты. Включив светильник, Гарри встретился в зеркале со своим отражением. Прохрипев что-то нечленораздельное, он умыл лицо, которое за ночь приобрело землистый оттенок. Неужели там внутри все гниет? Скинув с себя мантию на пол, Гарри закатал рукав и стал рассматривать место, где была вшита волшебная палочка. Вид раскрасневшейся руки, которая болела и чесалась, не сулил ничего хорошего. С этим надо что-то решать. Настойка бадьяна теоретически могла бы помочь, но чтобы раствор добрался до нужного места, нужно было сделать глубокий разрез на руке. Нет, не смогу. Я вчера чуть не отключился, пока сцеживал кровь из запястья. А на руке ведь придется прорезать рану длиннее и глубже. Гарри почесал покрасневшее место. Придется терпеть, задал он вопрос собственному отражению. Замученный лысый парень, с кругами под глазами, лишь молча посмотрел в ответ из зеркала. Что делать? Диадему я теперь точно не достану. Это тупик. Постояв так какое-то время, Гарри полез в карман и достал оттуда визитку Риты Скитер. Зачем мне говорить с ней? И что такого со мной случится в министерстве, что я обязательно должен быть там? Он повертел в руках заламинированный кусок картона. Трелани мне ни в чем и ни разу не соврала. Она бесхитростна, и все, чего она хочет, так это того, чтобы все снова стало на свои места. Просто следует собственным пророчествам, не вникая особо в детали. Следует ли мне ей довериться? Бессмысленный вопрос. Если ей подскажут пророчество, что нужно рассказать обо мне Дамблдору, то так она и сделает. Я ничего поделать не смогу. Тем более, если будущее можно предсказывать. А как я вчера убедился, это возможно. Гарри старался гнать от себя мысли, что все предопределено и свободы выбора нет. Значит, все, что я могу сделать теперь, просто никуда не идти. Таким образом, я обойду ее предсказания. Но это не выход. Диадема не свалится сама по себе мне на голову. Мне все равно придется отправляться в министерство, чтобы понять, где может находиться Дамблдор. Имеет ли смысл подчиниться ее пророчествам? Отражение вновь проявило сдержанность и ничего не ответило. Молчание, знак согласия, да. Поняв, что отсиживаться в номере отеля не для него, Гарри решил таки послушаться Трелани и посмотреть, что из этого получится. Все равно каких-то других идей, кроме как забиться в угол, не было. Но если я пойду в министерство, то там на меня может напасть Реддл. Хм. Представим, что я – это он. Как бы я действовал на его месте? Ну, а что ему вообще обо мне известно? Гарри сжал руками раковину и уставился в зеркало. Реддл знает, что я изменил внешность. Ему известно, что я могу защищать свой разум, что для колдовства мне не нужна волшебная палочка. Что еще? Что орден мне уже раз доверил важное задание и может еще раз так поступить, ведь не зря же мне вчера устанавливали зуб с ядом. Гарри подвигал в стороны нижней челюстью. Ред бы может попытаться лишить меня зрения или сознания. Еще он мог бы попробовать воздействовать на зуб с ядом. Черт знает этих ненормальных из Ордена. Вдруг на зуб наложены какие-то дополнительные заклинания, чтобы обезвреживать своих людей. Открыв рот, Гарри оттянул нижнюю губу. Если против его попыток лишить меня зрения и сознания я ничего не могу предпринять, кроме как поддерживать постоянную бдительность, то вот с зубом кое-что можно решить. Шатаясь по пустому стоматологическому кабинету, Гарри невольно засмотрелся на макет разрезанного зуба. Он почти пропустил момент, когда в скважине дверей загромыхали ключи. В кабинет вошел тучный лысеющий мужчина, в кожаной куртке. Включив свет, он замер в удивлении, обнаружив незваного гостя. «А вы как сюда попали? Я к вам на прием». Гарри постарался как можно более доброжелательно улыбнуться. «Хорошо, но кто вас впустил?» Кабинет был закрыт. «Закрытые замки для меня не проблема». Гарри сел в стоматологическое кресло. «Давайте я объясню вам, что нужно сделать». Дверь за мужчиной резко захлопнулась, а сам он, поднявшись на дюйм над полом, подлетел к креслу. Вытаращив глаза, он с ужасом уставился на Гарри. «Не волнуйтесь», Гарри опустил мужчину на пол. «Итак, мне нужно, чтобы вы заменили мне один коренной зуб. Сколько времени это может занять?» «Ну, это долго и долго», стал заикаться тот. «Рентген нужно сделать, снять слепок, удалить старый, ей еще и зажжить все должно. С заживлением проблем не возникнет». Гарри достал из кармана бутылочку с бадьяном и поставил на металлический столик рядом с креслом. «Без слепков тоже обойдемся. Я сам сделаю дубликат. Мне нужно только, чтобы вы аккуратно вырвали старый зуб и вставили новый. Мне потребуется ассистент». «Нет, обойдемся своими силами». «Ах да, мне еще кое в чем нужна ваша помощь». Гарри закатал рукав. «Сможете разрезать предплечье? Я покажу где. Если глубокий надрез нужен, то можно попробовать. Анестезия есть. Но мои скальпели плохо подходят. Все равно рискнем». Гарри опять улыбнулся. «Вы меня потом убьете?» Щеки мужчины задрожали. Похоже, вид Гарри не вселял ему доверия. «Нет, с чего вы взяли?» — удивился тот. «Я просто сотру вам потом воспоминания. Вам нечего бояться». «А-а, хорошо, а то вы выглядите так, будто собираетесь меня потом убить». Мужчина нервно засмеялся, но, судя по его виду, слова Гарри не особо его убедили в обратном. Выбравшись из черного кэба на безлюдную улицу, Гарри осмотрелся по сторонам. «Оплатить будете?» — раздался сзади грозный голос водителя. «Вы мне должны целое состояние за поездку». «Обливейт». Гарри кинул в него заклинание и отошел от автомобиля. Посмотрев на номера домов, Гарри прикинул, в какую сторону ему нужно идти, и направился по адресу, указанному на визитке. Пройдя несколько кварталов, он остановился у небольшого паба. Вывеска гласила, что это заведение открыто уже 350 лет. Убедившись, что внутри кто-то есть, Гарри зашел внутрь. Бармен, занимаясь протиранием стойки, довольно улыбнулся. «Решили промочить горло?» «Правильно. Лучше начинать как можно раньше, чтобы вечером можно было заняться другими важными делами». «Не совсем. Я бы хотел купить у вас бутылку Шерри 1258 года». Гарри подошел к стойке. «Мы не продаем вино, тем более такой выдержки. Оно вообще бывает?» «Хах, нет-нет, у нас есть пиво на любой вкус, какой пожелаете. Но вино, нет, мне нужно Шерри. Мне сказали, что его можно тут купить». Бармен растерянно посмотрел в ответ. «Вот, может, это натолкнет вас на какие-то мысли». Гарри протянул ему визитку. «Что, ХМ? А, я понял. Сейчас вернусь». Бармен забрал визитку и, мигом сбегав в погреб, вернулся с бутылкой вина. «Вот, спасибо, что посетили наш паб. До свидания». Гарри посмотрел на бутылку. Та не выглядела старой, а этикетка вообще имела такой вид, словно ее недавно отпечатали в типографии. «Хорошего вам дня». Бармен выжидающе посмотрел на Гарри. «И вам того же», — буркнул тот, выходя из заведения. Заворачивая за угол, Гарри как раз успел заметить, что бармен потянулся к телефону, висящему на стене. «И что мне теперь делать с этим?» Прислонившись к стене, Гарри стал разглядывать бутылку. На этикетке гордо красовались год выпуска и рисунок лошадиной головы в виноградных листьях. «Может, я должен это выпить?» Повертев бутылку в руках, Гарри заставил пробку вылететь из горлышка. «ХМ, вроде ничем не пахнет, вообще ничем». Гарри плеснул красноватую жидкость из бутылки на землю. «Ничего не произошло. Ну и что я должен сделать с этим Шерри? Пить я это точно не хочу». Он продолжал вертеть бутылку в руках в поисках подсказок. «ХМ, а это что, буквы на другой стороне этикетки?» Гарри наклонил бутылку. Надпись на обратной стороне этикетки была видна только тогда, когда не была закрыта вином. Поддеть ногтем бумагу у Гарри не получилось, та намертво была приклеена к бутылке. «Понятно». Вылив на землю все содержимое бутылки, Гарри придвинул ее к лицу и вчитался в надпись на задней стороне этикетки. «Пять домов вверх, один влево». «Ясно. Тогда беру за точку отсчета папы улицу, на которой он стоит». Уменьшив в размерах бутылку и спрятав ее себе в карман, Гарри пошел в указанном направлении. Пройдя вверх по улице и повернув на первом же доме влево, он уперся в строительную площадку, на которой располагался недостроенный двухэтажный супермаркет. Осмотревшись по сторонам, Гарри открыл волшебной палочкой запертые металлические ворота и прошмыгнул внутрь. «Гоминум Ревелия», Гарри махнул волшебной палочкой. Рядом, где-то на втором этаже здания, был один человек. Петляя меж строительным мусором, Гарри прошел в супермаркет и поднялся по нерабочему эскалатору наверх. Выйдя в просторный зал, заставленный мебелью в целлофановой упаковке, он заметил женщину, которая стояла недалеко от окна и курила. «Мне сказали, что ты хочешь со мной поговорить», она повернулась к Гарри. «А-а, я тебя помню, Лоуренс, кажется». «Да», Гарри подошел ближе к женщине, в которой он теперь узнал Риту Скитер. «Давай где-нибудь сядем, чтобы было удобнее». Проводив его к двум креслам, она указала на одно из них. «Ну, что же ты хочешь мне такого рассказать? Я готова внимать каждому твоему слову». Рита уселась в кресло и достала волшебную палочку. «Куришь?» Гарри отрицательно покачал головой. В отличие от их прошлой встречи, журналистка сейчас выглядела весьма ухоженно. Гарри не особо разбирался в моде, но даже он понимал, что Рита, несмотря на непритязательную внешность, старалась выдавить максимум из того, что даровала ей природа. «Хорошо, тогда и я не буду, Эваниска». Рита указала волшебной палочкой на сигарету в руках и заставила ту исчезнуть. Итак, Гарри заколебался. Он в буквальном смысле не знал, для чего пришел на встречу с Ритой. Я могу вам рассказать про орден. То, что в состоянии рассказать, конечно же. О, а это уже интересно». Рита приосанилась в кресле. «А что тебя подтолкнуло поговорить со мной? Только не говори, что борьба за правду. Я не поверю». Да, ляпнуть, что я сюда пришел из-за настоятельной рекомендации одной прорицательницы, было бы ошибкой. ХМ, что же сказать? Подумал Гарри. КХМ, не она, АМ. А что вы скажите по поводу обмена информацией? Предложил он. А вот это мне уже не особо нравится, скисла Рита. Свои источники и свои догадки я никому не выдаю. Обо всем остальном можно прочитать в моих статьях. Я не прошу вас рассказывать мне о чем-то, что вы держите в секрете. Но, могли бы вы рассказать все, что только можете, про Дамблдора и Трелани? И почему эти двое тебя заинтересовали? Скажем так, в моей работе на Орден есть некоторые странности, и мне хотелось бы знать, не придумываю ли я это себе, обтекаемо ответил Гарри. Сам я не из этих мест. Так что, глаза у Риты чуть ли не загорелись. Улыбнувшись, как чеширский кот, она подалась вперед. И вот уже снова интересно, в чем-то подозреваешь их? Она стала постукивать по подлокотнику кресла. Или ты мне о своих подозрениях не расскажешь, пока сам не разберешься? Я правильно понимаю? Не дав ответить Гарри, Рита продолжила говорить с пулеметной скоростью. Тогда по рукам, но ты начинаешь первым. Скажи, как проходил отбор в орден после того, как я оттуда не совсем удачно сбежала? Нам всем проверили воспоминания. Затем со мной поговорила Трелани. Только с тобой или со всеми остальными тоже? Только со мной. ХМ. И что же эта старая шарлатанка хотела от тебя? Рита Скитер с мастерством старшего полицейского следователя обстреливала Гарри всевозможными вопросами. Тот там, где мог, отвечал правду, но самые важные моменты, как, например, сведения о источнике магии, он ей не сообщал. «Значит, говоришь, твой отдел занимается воровством артефактов?» — уточнила Скитер примерно через час допроса. «Да, в Ирландии, тут, в Великобритании, и один раз где-то, где даже я не знаю, где-то в Европе. Они ищут что-то определенное, или просто тянут все, что не прибито к полу, без понятия. Но мне больше кажется, что второе...» Гарри пожал плечами. Рита откинулась в кресле, закинув ногу на ногу. Она достала упаковку сигарет. «Ты не против, если я закурю? На здоровье!» Вытянув сигарету, она подпалила ее волшебной палочкой и быстро затянулась. «Спасибо за сведения!» Ты себе представить не можешь, как сложно что-то нарыть на орден. Эти параноики отсекают любую возможность что-то узнать о себе. Выпустив дым в сторону, она стряхнула пепел с сигареты на пол. Хорошо, теперь я могу ответить на твои вопросы. Что тебя интересует, Дамблдор? Все, что можете о нем рассказать. Могу пересказать официальную биографию, если тебе это интересно, а потом добавить кое-что от себя. Гарри кивнул. Родился, учился. Все как обычно. Люди, что были с ним на одном курсе в школе, характеризовали его как невероятно способного мага. Открыл 12 способов применения крови дракона, хотя у меня есть сведения, что 8 из них Дамблдор не открывал, а просто слямзил записи другого волшебника и выдал за свои находки. Но то такое, кто не без греха. Хах, потом победил Гриндевальда. В общем-то, за эти и другие мелкие заслуги его в 68-м году и выбрали верховным чародеем Визингамота. Что там было дальше? Рита ненадолго задумалась. Ах, да, в 81-м он поймал того, кого нельзя называть. Где-то в 89-м году он становится советником министра. Не знаю, что ему стрельнуло в голову, но он смог убедить бюрократов в необходимости снижения возрастной границы действия чар надзора и в необходимости создания ордена Феникса, якобы для защиты порядка и пророчеств. Она руками показала кавычки, особенно выделяя последнее слово. Не знаю, почему министр решил, что эта канитель с залом более важна, чем работа невыразимцев по созданию новых заклинаний и зелий. Может, из-за того, что работники отдела тайн за все время своего существования так ничего толком и не изобрели. Уж этого точно я не скажу. В общем, на мой взгляд, слишком много полномочий, как для одного волшебника, сосредоточено в руках Дамблдора. Вы не верите в пророчество и вам не нравится Трелани? Не, эту лапшу мне на уши Дамблдор и его чокнутые не натянули. Рита с удовольствием цокнула языком. Я покопалась в прошлом Трелани и вот что скажу. Прорицательница из нее никакая. С Дамблдором все, конечно, сложнее. Кто-то просто не хочет о нем говорить. Кто-то хочет, но боится рисковать. Но это все не важно. Я не верю в существование зала пророчеств. Также я не верю вообще в саму возможность прорицания будущего. Почему? П.Ф. Потому, что я уже пыталась этим заниматься. Тухлое дело. Может, у вас просто таланта к прорицаниям нет? Предположил Гарри. А у Трелани он есть? Или у Дамблдора? Рита иронично улыбнулась. Ах, Дамблдор, наш бородатый старец. У него на склоне лет крыша начала протекать на почве пророчеств. Но язык все еще настолько хорошо подвешен, что даже министра смог убедить в своих бреднях. А можете подробнее с этого места? Могу. Ты когда-то слышал о Хогвартсе и что с ним произошло? Гарри молча кивнул. Прекрасно, тогда вот тебе порция сведений, о которых знают немногие. Это именно Дамблдор убедил министерство, что под школой спрятано что-то важное. И это по его вине от нашей старинной школы не осталось камня на камне. Рита, докурив сигарету, вытащила другую из пачки. Министр потом его отмазывал перед общественностью. Успешно, хочу тебе сказать. Как вы думаете, что Дамблдор искал и нашел ли? Ой, да ничего он там не нашел. Я же говорю, крыша у него протекла. Убедил министерство, что там что-то есть, а сам случайно повредил какое-то заклинание, из-за чего школа развалилась. В любом случае, если бы этот зал действительно существовал и Дамблдор действительно бы пользовался пророчествами, которые там есть, то разве разрушение Хогвартса нельзя было бы предотвратить? Неужели тот, кого нельзя называть, все еще мог бы разгуливать на свободе? И разве происходило бы то, что творится последнее время? Что вы имеете в виду? Насторожился Гарри. Что творится? Рита затянулась. Повертев в руках пачку, она бросила быстрый взгляд на своего собеседника. Ладно, думаю, это можно рассказать. Что-то происходит с дементорами. Они становятся неуправляемыми. И это происходит не только в Великобритании. Мои коллеги из США, Франции и России говорят то же самое. Если бы дементоры решили показать норов только в нашей стране, то я бы пожала плечами. Тот, кого нельзя называть, в прошлый раз уже склонил их на свою сторону. Что ему мешает, после выхода на свободу, опять взяться за старые? Но то, что это происходит не только у нас, начинает меня беспокоить. Почему? Гарри нервно облизал губы. Да потому, что эти твари охраняют тюрьмы. Министерство и правительство других стран договорилось с дементорами, что те стерегут преступников и поедают души смертников, а за это не терроризируют маглов и волшебников. Рита шумно выпустила табачный дым из носа. Как думаешь, что произойдет, если дементоры решат разорвать этот договор? Души. Нет душ. Вот они и оголодали. Гарри припомнил свой побег из дома Мортимеров. Дементор тогда, получив приказ на поедание души, чуть ли не бился в экстазе от радости. Как думаете, почему они так себя ведут? Без понятия. Хаэм, вы сказали, что тот, кого нельзя называть, уже договаривался с дементорами, так почему же он не сделал этого, пока был в тюрьме? По слухам, его держали на самом последнем тюремном этаже и стерегли его не дементоры, а обычные авроры. Гарри нахмурился. «Я знаю, что ты подумал», — Рита указала на него сигаретой. «Опять-таки я точно утверждать не могу, но по слухам». «По слухам, того, кого нельзя называть, держали под обездвиживающими заклинаниями, сонными чарами и боги знают сколькими еще изобретениями Дамблдора. Если тот, кого нельзя называть, такой опасный волшебник, то почему его не казнили, к примеру? Сама бы хотела знать. Вообще, если смотреть ретроспективно, то во всей истории того, кого нельзя называть, есть кое-какие странные моменты», — разоткровенничалась журналистка. «Например, как ему удалось сколотить банду своих пожирателей смерти из поборников чистоты? Эта часть судебного заседания прошла в закрытом режиме. Все, что мне тогда удалось узнать, так это то, что тот, кого нельзя называть, убедил некоторых из поборников, что нужно активнее бороться за чистоту крови. Но это какое-то слабоватое объяснение, почему они за ним пошли. Может, ему хватило харизмы, чтобы убедить магов в своих словах? К тому же, разве вы не думаете, что магия исчезает? Разве этому не могло бы помочь соблюдение чистоты крови?» Рита недовольно скривилась. «Когда поймали того, кого нельзя называть, я только начинала свой путь в журналистике и готова была землю рыть ради правды. Я тогда провела мини-расследование, чтобы узнать, как много рождается сквибов в волшебных семьях за последние 200 лет. В процентном соотношении цифры увеличились, да, а вот в абсолютном значении сквибов как было мало, так и осталось. Так что странности статистики легко можно списать на то, что пару веков тому назад волшебники старались не распространяться о своих неполноценных детях. Сейчас же время чуть другое. Значит, вы не верите, что мы слабеем и магия исчезает? Я бы сказала, что эта теория нуждается в подтверждениях, уклончиво ответила Рита. Понятно. А какие еще странности, на ваш взгляд, были в деле того, кого нельзя называть? Засилье Дамблдора. Он и его люди поймали того, кого нельзя называть. Он был судьей, как верховный чародей Визингамота. Он был главным свидетелем на процессе. Выводы напрашиваются сами. М. Вы хотите сказать, что он как-то подставил? Ф. Конечно же, нет, хохотнула Рита. Тот, кого нельзя называть, то еще чудовище. Там и подставлять не надо. Я хочу сказать, что Дамблдор мог в такой ситуации что-то скрыть от общественности. И мне как журналисту это не особо нравится. Вы действительно считаете, что Дамблдор что-то скрыл? Да, вижу, что ты сомневаешься, что такое возможно. Так что позволь, я приведу аналогию. Представь, что у тебя есть задача. Собрать картинку из кусочков пазла. Что точно нарисовано, ты не знаешь. Пусть есть два человека, которые выдают тебе пазлы, и, казалось бы, проблемы нет. Ты собираешь картинку, выкидываешь дубликаты кусочков, комбинируешь их. Но вот у тебя вдруг появился пазл, на котором явно нарисован язык пламени, а у тебя на картинке уже проявляется рисунок в виде натюрморта с грушами. Стол, скатерть, вазочка и фрукты. Что делать? Выкинуть кусочек или ждать, появятся ли смежные подобные пазлы? Ты делаешь единственно возможное. Собираешь картинку дальше. Но вот незадача, появляется все больше и больше альтернативных пазлов. Притом альтернативных самой картине. У тебя появляются целые блоки пазлов, на которых проявляется точно такой же стол, но уже с апельсинами. Уловил, к чему я веду. Оба человека пытаются составить искаженную картинку, выдавая только те пазлы, которые считают выгодными для себя, немного подумав, сказал Гарри. Именно. Один хочет, чтобы получился натюрморт с грушами, а другой – с апельсинами. А на самом деле там нарисован стол с вазочкой с грушами и апельсинами, который объят огнем. Но ты об этом не догадаешься никогда. Ведь кусочек с пламенем у тебя только один, да и тот оказался чисто случайно, когда один из двоих людей неосознанно проговорился. Рита выкурила сигарету и вновь избавилась от нее с помощью волшебной палочки. Эваниска, а теперь представь на секунду, что пазлы тебе дают не два человека, а 100, и что про пламя знает только один из них. Значит, Правду узнать невозможно, вы это хотите сказать, не невозможно, но очень сложно. Только недалекие люди могут позволить себе глупость черпать информацию из двух или трех источников и думать, что они познали все секреты закулисных действий. Для таких, как я, этого мало. Да, у меня есть источники информации и сливные бачки, которые делятся искаженными секретами, но доверять им полностью я не могу. Необходимо проверять и перепроверять. Ведь возможна ситуация, когда мне все сообщают неверную информацию. И не потому, что они лжецы, а просто потому, что правда известна только одному-двоим, которые принимают важные решения, влияющие на всех нас. И поверь мне, такие люди не любят распространяться о своих планах. Гарри задумчиво уставился в пол. «Поэтому я очень рада, что ты ко мне пришел», — продолжила Рита. Дамблдор навешал всем лапши, что орден работает с пророчествами, поэтому всем работникам необходима обязательная чистка памяти при увольнении. Сам понимаешь, мне на выходе остаются только пустые обмылки. А уж кого-то разговорить, пока он там работает, и того практически невозможно. Приходится собирать информацию по закоулкам и сверять косвенные сведения. Так что вот такие вот дела. Что-то еще тебя интересует? Нет, нет, спасибо. Тогда если еще что-то важное вспомнишь, то скажи Роберту, что хочешь поговорить со мной, и приходи сюда. Рита привстала с кресла. Роберту? Какому еще Роберту? Владельцу винного магазина. Он мне передаст, что ты сюда придешь. А-а, бармен из паба. О, так он решил сменить профиль своей разливайки? Занятно. Ну что ж, тогда до встречи. Крутанувшись на месте, Рита трансгрессировала. С мыслью, что он только потратил время зря, Гарри вышел из супермаркета. Поймав кэп, он доехал до музея естествознания, где располагалось Министерство магии. Снова стерев воспоминания водителю, Гарри вихрем пронесся к лифту и спустился на минус 13 этаж. Блуждая меж столов, за которыми работали маги-клерки, Гарри посматривал по сторонам, выискивая что-то необычное. «А, она была права, что я найду тебя здесь», — из коридора вырулил Грюм и сразу же направился к Гарри. «Пошли за мной. А что случилось? Потерпи, вскоре тебе все объяснят». Грюм повел Гарри за собой по коридорам. Спустившись еще на два этажа ниже, они дошли до невзрачной металлической двери в конце узкого помещения, заставленного швабрами, метлами и ведрами. «Это я», — Грюм постучал своей волшебной палочкой по двери. «Открывайте». Дверь раскрылась с душераздирающим металлическим скрежетом. В проеме показалась голова Киера Ридгла. «Проходи», — заметив за спиной Грюма Гарри, он молча отошел в сторону. «Вот, Сивилла, как ты и сказала», Грюм распахнул металлическую дверь и под ржавый скрип петель зашел внутрь. Нашел его на 13-м. В маленькой комнатке за столом восседал Дамблдор, а по правую руку от него, попивая чай, сидела Трелани. «Я же говорила», отхлебнув из чашки, мягко улыбнулась та. «Кира, будь добра, наложи заклинание на дверь», обратился Дамблдор к Ридблу. «Лоуренс, присаживайся за стол». Грюм в это время занял свободное место напротив Дамблдора. Гарри, теряясь в догадках, что происходит, молча смотрел, как Киера Ридгл закрыл дверь и стал накладывать заклинание. «Лоуренс, присядь», — повторил Дамблдор, поправив правой рукой свою длинную седую бороду. Гарри присел рядом с Грюмом. На столе лежал кусок карты, который они вчера выкрали, и несколько старых книг. «Готово», — сказал Киера Ридгл и сел возле Трелани. Дамблдор кинул еще парочку заклинаний в сторону двери и повернулся к Гарри. «Лоуренс, я знаю, что ты недавно работаешь на Орден, но у нас есть важное дело, в котором требуется твоя помощь». «Хорошо», — кивнул Гарри. «Видишь ли», — продолжил Дамблдор, — «я бы не просил об этом столь юного сотрудника, но Сивилла», — он указал головой в сторону Трелани, — «говорит, что ты и Киера достигнете успеха в нужном для нас деле». «Буду рад помочь», — без энтузиазма в голосе сказал Гарри. «В чем дело? Погоди соглашаться». «Все очень серьезно», — остановил его Дамблдор. «Если ты откажешься, я все пойму, но воспоминания об этом разговоре мы тебе сотрем». «Да, я понимаю. Так в чем же нужна моя помощь?» Дамблдор чуть нагнулся вперед. «Мы собираемся отправиться за одним артефактом. Скажи, что тебе известно про фонтаны атлантов». Глава 42. Долгая ночь перед рассветом. Часть первая. «Фонтаны атлантов?» – переспросил Гарри. «Впервые слышу. А что это?» «Фонтан атлантов, фонтан Всесилия, говорящий камень, источник магии. Прошло несколько тысячелетий, и один и тот же артефакт, который якобы подарил магические силы людям, обзавелся кучей псевдонимов. Где правда, а где выдумка, разобрать почти невозможно, но кропотливая работа по сбору старых рассказов и сказок дала свои плоды. Дамблдор смотрел на Гарри, не отводя взгляд. И сегодня мы отправимся за одной из частей этой забытой легенды. Но действовать нужно быстро. У нас совсем мало времени. Почему? Спросил Гарри. Потому, что есть кто-то, кто также пытается добраться до артефакта. Дамблдор поправил очки правой рукой. И этот кто-то вчера почти сумел подобраться к жилищу Севиллы. Он беспокойно посмотрел на Трелани. Возможно, этот кто-то работает не один. Гарри замер, боясь даже вздохнуть лишний раз. Похоже, вчерашняя идея бросить бомбарда в дом, в котором находилась шпионка Ридла, была не самой лучшей. «Понятно», — сказал Гарри в полной тишине. «Так в чем же нужна моя помощь?» Дамблдор указал головой на карту на столе. «Необходимо проникнуть на территорию школы Дурмстранг и найти артефакт. В этом нам поможет карта, которую составляла одна волшебница с помощью своих фамильяров. Странное хобби было у женщины. Ну да ладно, не будем об этом. У Севиллы было пророчество, что тебе и Кире удастся провести нас сквозь защитные чары. Я понимаю, что это тебе может показаться опасной затеей, но не стоит бояться. Мы не будем мешать пророчеству, а значит, и ничего страшного вам грозить не должно. Не хотелось бы умалять возможности хранительницы зала пророчеств», — влез в разговор Кира Редл, — «но не лучше ли мне отправиться с Грюмом? Он гораздо опытнее, чем наш новичок». «Нет», — внезапно воскликнула Трелани, — «это должен быть Лоуренс. Таково будущее. Так должно быть». Кира Редл заметно напрягся. «Кира, ты же говорила, что Ларри лучший из всех, кто был в твоей команде за последний год», — удивился Грюм. «Да и мне парнишка не кажется слабым. Или мы зря, по твоему совету, ему зубы делали?» «Говорила», — замялся Кира Редл, — «но ведь сейчас мы собираемся заняться необычным воровством. Лоуренс, как хороший прорицатель, поможет тебе». Трелани недовольно поджала губы. «Не стоит отвергать такую помощь». «Да, Кира», — Дамблдор поддержал Трелани, — «так будет лучше».